Глава 14. Лоусон. Отрезанный от мира остров потерянных мальчишек превратился в невыносимо скучную тюрьму. Почти начинаю жалеть, что у меня так удачно вышло вытурить отсюда скоро уже бывшую чету Гудвинов. Они были милой парой. Да, я в курсе, я космический мудак, который совращает учителей, но было весело. К тому же клятвы верности на свадьбе я не произносил. Значит, это не мои проблемы, если кто-то кому-то изменил со мной. А вот то, что теперь нет учителей, очень даже проблема. Они неплохо отвлекали от жутко скучной нормальности существования в Сендовере, которая вынимала из меня душу. Ненавижу монотонность, просто презираю. Каждый час такого времяпровождения ускоряет приближение кризиса среднего возраста. Заявляю я Сайлосу, который свернулся на диване с телефоном и что-то яростно печатает. «Если эта штука еще не научилась делать тебе минет, то отложи ее уже». «Ты не можешь хоть одну ночь развлечь себя сам», — бурчит он. «Я не в настроении идти гулять». Конечно, вместо этого он в настроении всю пятницу варится в их тупиковых отношениях с Ами, после того, как он замахнулся выше своей весовой категории, и Слоан все равно, что сдернула с него штаны и поржала над его членом, только в исключительно словесной форме. Бедняжка. Нет, чтобы повести себя по-взрослому, найти и затащить в постель кого-нибудь по обоюдному согласию и забыть, так он решил устроить печальную вечеринку. Как же утомляет депрессия. «Можем вместе подрочить?» Предлагаю я хорошую альтернативу. «Лоусон, я серьезно. Иди донимай кого-нибудь другого». Скучный. Выхожу из комнаты со стаканом бурбона в руке и нахожу по ту сторону абсолютное ничего. Как будто в какой-то психушке живем, честное слово. Пустые коридоры с мигающими лампами. Все заперлись по своим комнатам и смотрят телевизор. Вечером пятницы. Да что, блин, с этими людьми не так? Заглядываю в комнату Эрджея и Фена, но тут же жалею об этом. «Подъем!» — кричу я Фену, который валяется на кровати в наушниках. «Собирайся, пошли гулять». «Чел, нет, не хочу». Он с ворчанием швыряет в меня тетрадкой через всю комнату. Восхитительно. Прислонившись к дверному косяку, осуждающе качаю головой. Половина этажа сохнет по одной из сестер Трескот, когда существует столько кандидаток, готовых хоть сейчас разрешить подходящему парню пить шот из их сисек. «Ты еще не говорил с Кейси?» — спрашивает Фен, благополучно отфильтровав все остальное. «Неудивительно. $500 дам, если сможешь до нее достучаться». «Ну, что тебе сказать? Звучит как ужасно бесполезная трата времени. Так что нет». Кашусь на сторону Эрджея, на которой уже словно несколько дней почти не живут. «А твоя вторая половина где?» «Эрджей? Откуда я знаю? Со Слоан, наверное». «Ну, конечно. Эти двое стали просто невыносимы». «Ну ладно, я пошел». Но я делаю паузу, чтобы еще раз посмотреть на Фена. Его унылое лицо меня напрягает. «Ты же не будешь болтаться на люстре, когда я вернусь, правда?» «Иди отсюда, Лоусон». «Ага, буэнос ночес». «Буэнос ночес», испанский. «Доброй ночи». Примечание редактора. Мой самый крайний случай в полном одиночестве играет в бильярд сам с собой в гостиной, то есть в нашей холостяцкой пещере, полной кожаных диванов, игровых столов и бара с закусками, который Сендовер ежедневно пополняет. Бухать с Дюком Джессопом практически позорно, а девчонок с ним искать и того хуже. Но у него протеиновый порошок вместо мозгов, и он заводится с полоборота, а это уже само по себе развлечение. Сейчас на нем клетчатые штаны и его знаковая футболка в обтяжку. Шлепая босыми ногами, он обходит вокруг стола, чтобы разбить шары. Темные волосы, пронзительные глаза. Отрицать сложно, Дюк привлекателен в глазах многих. Но, увы, он невыносимый мудак, да. «До чего низко выпали, Ваше Величество?» Протягиваю я, подхватывая кий со стены. «Путешествуете налегке, я смотрю». Когда-то везде, где ступала нога Дюка, за ним по пятам следовала свита. Теперь все изменилось. Свергнутый правитель Сендовера выглядит одиноким в своей отставке. «Смейся, смейся, клоун». Обойдя стол, он прицеливается. «Твой приятель уже теряет власть над школой. Долго он эту гору не продержит. Забавно, как сильно тебя это волнует, потому что его-то не волнует совсем». Эр-Джей сразился с Дюком за правление этим развратным королевством против собственной воли, исключительно самосохранения ради. Но не без чужого влияния все немного вышло из-под его контроля. Теперь Эр-Джей неохотно принял звание и до сих пор борется с течением, пытаясь разрушить авторитарный строй, к которому мы все тут привыкли. Главным образом он хочет, чтобы все оставили его в покое, а вот Дюк мечтает вернуть себе свой двор. «Знаешь что, Лоусон?» Дюк забивает шар в лунку, потом еще один, сосредоточившись только на столе и геометрии следующего удара. «Я знаю, что ты сюда пришел нарваться на драку или типа того. Обычно я бы тебе с радостью помог, но сегодня я не в настроении. Хочешь, оставайся, следующая игра твоя. Не хочешь, проваливай». При других обстоятельствах я мог бы поспорить. Продолжил бы давить, пока не задел бы по-больному. Но этим вечером и он какой-то скучный. «С тобой неинтересно», — говорю я. «Все вы, козлы, какие-то никакие сегодня». Вручив ему свой кий, забегаю к себе в комнату за телефоном и курткой. Ну, хоть где-то в этом городе же должны водиться проблемы, на которые я со своими впечатляющими талантами смогу нарваться. Как и в большинство вечеров, я прошу водителя высадить меня на пороге задрипанного маленького бара в Калдоне, который, слава Господу, подает хоть какие-то признаки жизни. Все знают, что это единственное место в радиусе 100 километров, где несовершеннолетние могут существенно напиться, если подкинут щедрые чаевые правильному бармену. Вот и сегодня место битком набито пьяными привилегированными школьниками, похотливо разглядывающими друг друга. Кабинки туалета трясутся от поспешных перепихонов, пока я зависаю скачком футболистом из Балларда с неописуемо длинными ресницами. «А я тебя не знаю?» Он щурится на меня, словно в правильном освещении я стану более узнаваемым. «Выглядишь знакомо?» «Совершенно без понятия, но это еще не значит, что мы не встречались». «Можем пообщаться поближе, тогда память проснется». Он выдавливает из себя мрачный смешок и уходит. Ох уж эти дети, нежные, шуток не понимают. Несколько шотов текилы спустя, я уже не помню, как сюда попал и зачем пришел. Только то, что даже выпивка требует больше усилий, чем того стоит. Каким-то образом попадаю за столик с группой громких телок из Святого Винсента, которые пахнут клюквенной водкой и лаком для волос. Они трещат о своих парнях и пытаются перепить соседку, так что сразу видно, как им яростно хочется изменить своим красавцам. «Новая игра», — объявляет одна из них, и я не пойму, говорит она с нами или со своим телефоном. Ее накрашенные ресницы обрамляют глаза подобно облакам, и она бьет ладонями по столу, чтобы привлечь к себе внимание. Каждый по очереди отвечает на все вопросы, которые ему задают в течение 60 секунд. Кто не отвечает, тот пьет шот. «Да!» — еще одна колотит по столу. Ее хвостик развалился, и волосы свисают, словно она уснула над унитазом. «Шоты нам!» — кричит она в сторону бара, и те магическим образом появляются на столе. Пахнет дешевым бухлом, но я уверен, что бармен с них сдерет, как за серого гуся. А почему бы и нет? «Ты первый!» Блондиночка подпирает подбородок кулаком и заглядывает в мои мутные глаза. «Мой ответ — да!» Заранее отвечаю я, не сдерживая улыбки. «Ты даже не знаешь, что я спрошу». «А мне и не надо». «Занимался сексом на публике?» «Да». «А тройничок был?» «Был». «Ты неправильные вопросы задаешь», — отвечает ее подруга. «Секс лучше на трезвую голову или нет?» Она так впечатлена сама собой, что мне становится смешно. «Всегда лучше выпить для начала, только не перед походом». В таком духе мы обходим весь стол по кругу, пока не появляется предложение целовать друг друга на слабо. «А Кортни отлизал двоюродный брат», объявляет одна из них, выпивая мою текилу, которую из моей руки выхватила так, словно меня тут вообще нет. «Заткнись, Бет». «А что, правда же?» «Брат по браку, он с другой стороны семьи», визжит та, заливаясь краской. «И я тогда еще не знала, что он племянник Терри». «Он заправляет картингом в Кейп-Коде», — хихикает Бет. Концепт физического труда ее явно забавляет. Ее маман, считай, вышла за циркача. «Боже, какая же ты сучка! Он парками аттракционов владеет или типа того». Все идет коту под хвост, потому что двое из них начинают ругаться, а остальные вставать на ту или иную сторону. Пользуясь этой возможностью, чтобы ускользнуть, пока сотрудники бара включают неприятное освещение и начинают выгонять всех чуть ли не веником. Одна из девушек задерживается, пока я расплачиваюсь за свои напитки. Покачивая бедрами, она подплывает ко мне и улыбается чутка соблазнительно. «Лоусон, так?» Не помню, называл ли я им свое имя, но местные частные школы — одна сплошная деревня. Никому не сохранить анонимность. «Я слышала, будет продолжение вечеринки, если тебе интересно», — говорит она, подходя еще ближе. «Можешь поехать с нами». «Вы же из 11-го, так?» — спрашиваю я. Не то чтобы мне было какое-то дело, но не очень-то хочется быть единственным 12-классником. Американская школьная система образования включает в себя 12 классов. Примечание редактора. И чувствовать себя старым дедом посреди толпы девчонок из католической школы, пытающихся быть развратнее одна другой, прямо за домом священника. «Да, и что?» Надо отдать ей должное. «Да, и что?» — это отличный ответ. Я бы даже сказал, это мой девиз. Наверное, только из-за ее уверенности я и говорю. Может быть, в другой раз. «Хорошо». Она заманчиво улыбается, сверкая идеально белыми зубками. А потом берет мой телефон со стойки и протягивает мне разблокировать. Я наблюдаю, как она звонит сама себе, добавляя мой номер себе в контакты. Люблю наглых девок, с ними весело. «Энзли», — говорит она, хлопая ресницами. «Не забудь. Можем как-нибудь вместе попробовать что-нибудь из списка вещей, на которые ты еще не успел ответить «да». А это мысль.